Глава четвертая. Кевин Линденгуд обдумал все самым тщательным образом. Он знал, что игра потенциально опасна. Но здесь главное — хорошая подготовка и контроль над ситуацией. Он хорошо подготовился и учел все, что только можно. Поэтому и беспокоиться не о чем. Он облокотился на капот своего видавшего виды Тауруса, глядя, как по Бискайскому бульвару едут машины. Заправочная станция располагалась на одной из самых оживленных улиц Майами. Более людное место, чем это, трудно и представить. А людное место означает безопасность. Держа в руке шланг, он помедлил у воздушного насоса. Притворялся, что проверяет давление в шинах. День стоял жаркий, с температурой далеко за 30 градусов, но Линденгуду жара была по душе. На платформе Storm King он повидал столько снега и льда, что хватит на несколько жизней. Хикс с его треклятым айподом, хамоватый Ури. Ни за что на свете он не хотел бы вернуться к этому. И если сегодня он правильно разыграет свою карту, то не придется. Когда Линденгуд выпрямился над правым передним колесом, на станцию въехал черный Порше и остановился в зоне обслуживания всего в нескольких шагах от него. С трепетом, отчасти от возбуждения, отчасти от страха, Линденгуд увидел, как из машины выходит человек, которого он ждал. Мужчина был одет так, как требовал для этой встречи Линденгуд. В майку и пляжные шорты, чтобы некуда было спрятать оружие. Линденгуд взглянул на часы. 7 часов. Человек прибыл точно в назначенное время. Подготовка и контроль. Мужчина приблизился к нему. На предыдущих встречах он сказал, что его зовут Уоллес, но фамилии ни разу не назвал. Линденгуд был почти уверен, что и Уоллес — не настоящее имя. Уоллес был худощав, телосложением походил на пловца. Он носил толстые очки в черепаховой оправе и слегка прихрамывал при ходьбе, словно одна нога была немного короче другой. Линденгуд раньше в майке его не видел и сейчас развеселился, увидев бледную кожу Уоллеса. Похоже, большую часть своего времени парень проводил за компьютером или у телефона. Мужчина подошел, и Линденгуд произнес: «Вы получили мое сообщение?» «И в чем дело?» «Думаю, нам будет удобнее разговаривать в моей машине», — ответил Линденгуд. Мужчина немного постоял, словно раздумывая, потом пожал плечами и сел на пассажирское сиденье. Линденгуд обошел машину и сел за руль, позаботившись оставить дверь распахнутой настежь. В руке он по-прежнему держал шланг, помахивая им. Мужчина не собирался ничего предпринимать, по крайней мере, здесь. А потом он едва ли походил на атлета, но на крайний случай Линденгуд надеялся использовать воздушный шланг в качестве оружия. И опять он напомнил себе, что этого не потребуется. Он выполнит свою часть сделки и исчезнет. Уоллес не знает, где его найти, а уж Линденгуд ни за что ему не скажет. «Вам уже заплатили, и заплатили хорошо», — тихо сказал Уоллес. «Ваша часть работы закончена». «Да, конечно», — ответил Линденгуд, стараясь, чтобы его собственный голос звучал твердо и уверенно. «Дело в том, что теперь, когда мне известно о вашем операции немного больше, я начинаю думать, что мне не доплатили». — Ни о какой операции вы ничего знать не можете. — Я думаю, что она совсем не одобряется законом. Послушайте, ведь это я вас нашел, не забыли? Уоллес не ответил. Он просто смотрел на Линденгуда. Лицо его было спокойным, почти умиротворенным. Компрессор сжатого воздуха на улице чихнул, снова обеспечивая заданное давление. — Вам известно, что я был среди последних специалистов, покинувших Storm King. — продолжал Линденгуд. — Это произошло через неделю после того, как мы завершили наши дельцы. И я сообщил вам последние сведения. А на платформе появились всякие типы из правительственных агентств, какие-то ученые. Тогда я и задумался. Происходило нечто серьезное, по-настоящему значительное, даже более важное, чем я думал. То, что вы заинтересовались моим товаром, означает, у ваших людей есть ресурсы. И глубокие карманы. — К чему вы ведете? — спросил Уоллес. — Линденгут облизал губы. «Просто некоторым чиновникам будет любопытно узнать, что вы интересуетесь этой платформой». «Вы что, угрожаете нам?» — осведомился Уоллес. Его тихий голос стал странно ласковым. «Мне не хотелось бы пользоваться этим словом. Скажем, я бы хотел выправить дисбаланс. Ясно, что мое вознаграждение оказалось занижено. Да это ведь я обнаружил странные показания приборов, зарегистрировал эту аномалию и сообщил о ней. Разве это ничего не значит? Я передал информацию вам, все данные и по триангуляции тоже, и по телеметрии из глубоководного зонда, все. И только я мог это сделать. У меня все было в руках, а больше никто ничего не знает». «Никто», — повторил за ним Уоллес. «Если бы не я, ваши люди никогда бы и не услышали о проекте. У вас не было бы никаких, как это выразиться, активов». Уоллес снял очки и начал протирать их майкой. «И сколько?» «Думаю, 50 тысяч». «И вы исчезнете навсегда?» Линденгут кивнул. «Вы никогда больше обо мне не услышите». Уоллес ненадолго задумался, продолжая протирать очки. «Мне потребуется день-два, чтобы собрать деньги. Нам придется встретиться еще раз». «Два дня? Хорошо», — ответил Линденгут. «Можем встретиться здесь же, в то же...» Договорить он не успел. Со скоростью нападающей змеи Уоллес выбросил правый кулак с выставленными, согнутыми указательным и средними пальцами и ударил Линденгуда в солнечное сплетение. В животе у того вспыхнула парализующая боль. Линденгуд широко раскрыл рот, но не смог произнести ни звука. Он невольно наклонился вперед, пытаясь восстановить дыхание, и схватился руками за живот. Уоллес выбросил правую руку еще раз, схватил Линденгуда за волосы, пригибая его голову к сиденью, жестко выкручивая ее. Мучительно тараща глаза, Линденгуд увидел, как Уоллес, позабыв про очки, глянул вправо и влево, чтобы убедиться, что его действия остались незамеченными. Держа Линденгуда за волосы, он потянулся через него и закрыл водительскую дверь. Когда он выпрямился, Линденгуд увидел у него в руке шланг воздушного компрессора. — А ты, друг мой, только что стал пассивом, — сказал Уоллес. Линденгуд наконец обнаружил, что может говорить. Но как только он вдохнул воздуха, чтобы крикнуть, Уоллес сунул наконечник шланга ему в гортань. Линденгуд затрясся, его душил рвотный рефлекс. Несмотря на то, что Уоллес держал его, он рванулся, выдирая волосы. Не ослабляя хватку, Уоллес подтянул его к себе и мощным, безжалостным движением вогнал шланг Линденгуду в глотку. Кровь заполнила рот и горло, и Линденгуд испустил булькающий писк. Но тут Уоллес нажал на рукоятку, воздух с жутким напором хлынул из шланга, и в груди Линденгуда взорвалась такая боль, которую он раньше не мог представить.